Нарядные богачи съезжали со всех концов округа, и изумленные горожане наблюдали, как молодые люди в красных спортивных костюмах отгоняли и парковали машины приезжих. Первый раз в истории помойки машины парковала обслуга. Приезжие дамы сочли, что достаточно тепло, и надели легкие летние платья, а мужчины решили, что достаточно прохладно, и напялили легкие спортивные куртки. За исключением Веннелла МакВеннелла из Пикакса, который изнемогал от жары в плиссированной юбке из чистой шерсти и прочих шотландских регалиях. Всем на удивление наследница из Чикаго явилась официантом старой мельницы, на что Райкер сказал: «Дерек, очевидно, стал получать хорошие чаевые». «На прошлой неделе я видел, как он покупал их хот-дог у Луизы», — отозвался Квиллер. «Вероятно, теперь его очередь угощать». Сегодня, как и всегда, Лиз оделась вполне театрально. Единственная женщина в шляпе, в соломенной шляпе с высокой тульей, обвитой несколькими ярдами вуали и украшенной розой величиной с кочан. Явно эдуардовский стиль. К тому же, по стандартам Мусскаунти, Лиз была неправдоподобно миниатюрной. Полли, которая носила 52-й, показалось, что у этой Лиз 44-й или даже 42-й. Другой особой, привлекшей внимание, была молодая женщина в брючном костюме. Обычный Мусскаунти гласил: по воскресеньям юбка. Но из-за этой красотки в хорошо сшитом брючном костюме все женщины в юбках выглядели немного старомодными. Дамочка пришла с Флойдом Тревельеном, который был тщательно выбрит и чисто одет. Интересно, кто ему она? Жена? Дочь? С толпой эта пара не смешивалась. Газетные фоторепортеры и телевизионщики с видеокамерами добавляли ажиотажа в церемонию открытия, а духовой оркестр вовсю трубил мелодии вроде «Чанна-нунга Чучу» и «Знойный вечер в старом городе». Райкер узнал парня, игравшего на тромбоне. Он работал в отделе транспорта всякой всячины. «Надеюсь, они не поедут в одном вагоне с нами», — сказала Полли. Пассажирам, ждавшим на платформе, раздавали памятные программки. Представляете, для этого исторического пробега разыскали пенсионеров-железнодорожников. Так вот, слушайте, машинисту 82, тормознику 76, кочегару 69 лет, сообщила Милдред. Все они ветераны Содос-Сити. Интересно, смогу ли я грести уголь, когда мне будет 69? Задумчиво произнес Райкер. Во всяком случае, прошлой зимой ты не смог сбросить даже снег с крыши, дорогой. Нежно упрекнула его жена. «Как вы полагаете, кто-нибудь побеспокоился проверить у машиниста зрение и кровяное давление? А кочегару давно делали ЭКГ? И будет ли в поезде врач?» «А Боров где?» – спросил Квиллер, щеголяя знанием железнодорожного сленга. «Действительно, никаких признаков паровоза не было видно, если не считать клубов дыма, поднимавшихся откуда-то из-за пакгауза. Но вот музыка внезапно оборвалась, а через мгновение оркестр грянул тушь. Болтовня на платформе стихла, и из-за поворота, пыхтя и свистя, появилась девятка. Раздались приветственные аплодисменты, и оркестр сыграл тушь. Подкатившая к платформе старая девятка представляла собой великолепный образчик машиностроения. Гигантский головной прожектор, сверкающий на солнце черный корпус и латунная арматура, шатуны, задававшие такт огромным колесам, все являло собой чудеса механической магии. Пожилой машинист с седыми космами, выбивавшимися из-под хлопчатобумажной фуражки, высунулся из кабины и замахал ожидавшим на платформе пассажирам. Старик буквально светился от гордости. Милдред с ее глазом художника назвала паровоз шедевром чувственной красоты и грубой силы. Недаром его называли «великим стальным конем». Когда же из-за поворота показались свежевыкрашенные пассажирские вагоны, ее муж заметил: «А они все того же старомодного грязно-зеленого цвета». «Вполне приемлемый цвет», — ответила Милдред. «Его можно добиться, смешав окись хрома с кадмием красным темным и добавив для грязи умбры жженой». А Дуайт Сомерс, краем уха слышавший их разговор, напомнил им, что традиционный зеленый цвет пульмановского спального вагона был введен как раз для того, чтобы скрывать грязь и копоть. «А что вы знаете о машинисте?» – спросила Полли. На протяжении 50 лет он был в Сода-Сити пятаком, — ответил Дуайт. Его опытность и смелость не раз спасали жизни, и только раз он выпрыгнул из кабины. Он приказал прыгать и своему кочегару. Но кочегар Ози Пенни бросил вызов судьбе, оставшись подобно капитану корабля. «Обнадеживающие сведения», — сказал Райкер. «Ему, наверное, подарили золотые часы, когда он уходил на пенсию». Тут проводник спустил лесенку первого вагона и крикнул: «На посадку!» Квиллер заблаговременно заказал столик на четверых в центре вагона-ресторана. Деревянная обшивка ресторана блестела от лака. Скатерти были ослепительно белые, а фужеры искрились по вагону, пронося гул восхищения. Когда же пассажиры расселись, наступила долгая пауза. Участники пробега заволновались, а старики стали делать дикие предположения. «Ага, уголь кончился». «Нет-нет, кочегар потерял лопату». «Повар забыл ножи». «Послали за льдом». Наконец звякнул колокольчик, прокричал гудок, и поезд тронулся. Целая армия официантов в белых костюмах забегала между столиками, разливая шампанское. Все захлопали. Квиллер, сидевший против входа поезда, видел занявший крайний столик Флойда Тревильена и его очаровательную спутницу. Язык их телодвижений не соответствовал ни супружеским, ни родственным связям. Еще в поле зрения Квиллера попадали Кэрол и Ларри Ланспики, сидевшие за одним столиком с цветущей молодой женщиной и бородатым врачом, до недавнего времени другом Хикси Райс. Все четверо казались слишком уж довольными, так что Квиллер даже буркнул что-то Полли. Она ответила, что молодая женщина – это доктор Диана, дочь Ланспиков, которая вернулась в Мускаунти, сбежав от всеобщего безумия, творящегося в центре, и теперь работает с доктором Гербертом. «Кстати, я собираюсь передать свою медицинскую карту доктору Диане», — сказала Полли. «Мне не нравится врач, который заменил доктора Мелинду». На подходящей для обозревания окрестностей скорости поезд пересекал типичнейшую для Мускаунти местность — картофельные поля и пастбища, усеянные валунами и стадами овец. Официанты все подливали шампанское, и Квиллер вытащил пакет с закуской. «Мне хочется, чтобы вы попробовали вот это», — сказал он. «Это приготовила одна моя знакомая». «Кто?» — с излишней поспешностью спросила Полли. «Приятельница из Флориды», — подсмеивался Квиллер, намеренно не договаривая. «Очень вкусно», — похвалил Райкер. «Я, пожалуй, съем еще горстку». «А мне несколько солоновато», — пробормотала Полли. А Милдред, ведущая в газете раздел кулинарии, изрекла, что это всего-навсего гренки, приправленные пармезаном, солью, чесноком, красным перцем и вустерширским соусом. «Коко и Юм-Юм принимают их за кошачий деликатес», — сообщил Квиллер. Эксперт по кулинарии кивнула. «Ну да, они чуют анчоусы в этом соусе». В дальнем углу вагона, в стороне от суетящихся официантов, седовласый аккордеонист наигрывал мелодии с равнодушным видом человека на тысячах банкетов, исполнявшего один и тот же репертуар. «Да дрожи бесстрастный музыкант», — сказала Полли. «Недавно в Локмастере на концерте Моцарта струнный оркестр играл с таким воодушевлением, что музыканты чуть не падали со стульев». «Да, я до того загляделся на их ужимки, что музыку почти не слушал», — отозвался Квиллер. «В изобразительном искусстве то же самое», — заявила Милдред. «Личность художника подменяет собой его творчество. Я считаю, что в этом виноваты средства массовой информации». «Нас обвиняют во всех смертных грехах», — сказал Райкер. Затем они обсудили учебную программу общественного колледжа Мускаунти. «Нет уроков музыки и рисования», «Пропасть английского, бухгалтерского учета, обработки данных, делопроизводства и менеджмента, вводные курсы по психологии, экономике, истории, социологии и так далее. Нет косметологии, нет риэлторских курсов, нет тенниса». «Но они делают огромные успехи по реконструкции кампуса», — сказала Полли. «Администрация колледжа уже сформирована и работает. Я на днях познакомилась с ректором, профессором Прелигейтом. Очень интересный мужчина». «В каком смысле?» — резко спросил Квиллер. «Ну, он сочетает солидную академическую подготовку с удивительным простодушием. Он из Виргинии, и у него есть это льстивое южное обаяние». «Обожаю южан!» — по-детски воскликнул Милдред. «А он женат?» «Не думаю». «Зато ты замужем», — напомнил жене Райкер. У Полли еще было что порассказать. служащие профессора Прелигейта подкармливали потерявшегося грязно-белого рыжего кота, ужасно похожего на О'Джея. Я позвонила Вилмотам и узнала, что О'Джей исчез в прошлом ноябре, буквально сразу после того, как семья переехала с Гудвинтер-бульвара. «Это и называется потеряться», — заметил Райкер. «Он 9 месяцев бродяжничал, попрошайничая и питаясь всем, чем можно. Вот вам и прогулочка в 15 миль». «Вилмоты не возражают против того, чтобы он остался при колледже», — в заключении сказала Полли. «Он будет его талисманом». «Да? А цвета школы, — сделал предположение Квиллер, — будут оранжевые и грязно-белые». Своевременно был подан суп, бульон-желе. Слишком соленый, по мнению Полли. Зато шатобриан, ростбиф, оказался великолепен, и все пришли к выводу, что ни мясо, ни шеф-повар не могли быть из помойки. Вагоны мягко покачивались, гудел гудок на перекрестках, и в вагоне-ресторане не смолкали разговоры. Со временем местность стала скалистой, и взором пассажиров открылись замечательные виды, которые невозможно увидеть с шоссе. После городка Wildcat дорога круто пошла под уклон по направлению к Black Creek на высокий мост. Вокруг простирались холмы и леса Локмастера, соседнего с Мункаути округа. В тот момент, когда подали сдобу и кофе, поезд въехал во Флэпджек, когда-то поселок лесорубов, а теперь парк отдыха. Телебригада из Миннеаполиса уже поджидала их на перроне. Репортеры хотели снять владельца поезда с его красавицей-спутницей на открытой площадке персонального вагона, но Тревельен воспротивился. Он предпочел надеть полосатую железнодорожную фуражку и высунуться из кабины машиниста. Слышались остроты чикагской наследницы в шляпе-суфле и Веннелла МакВеннелла в клетчатой юбке. Оба описывали, как потрясающе путешествовать на старой девятке. Полли сказала дородному шотландцу, что у него удивительно величественный вид в его национальной одежде, и призналась, что ей давно хочется, чтобы Квиллер тоже купил себе шотландскую юбку. «У вашего друга отличная фигура», — заверил ее большой мак. «Кроме того, его мать была из Макинтошей, так что он титулованный». Райкер с уверенностью старого друга пояснил: «Квиллер с тараканчиком насчет самой идеи ношения юбки, и поэтому убедить его невозможно». Квиллера выручил Двайт Сомерс, подоспевший вовремя, чтобы положить конец показным восторгам шотландкой. Он предложил осмотреть персональный вагон. «Настоящее детище своих дней», — сказал он. «Никто не ожидал увидеть такое великолепие. Дорогая обивка кресел гостиной, обеденный стол с инкрустацией из ценных пород дерева в столовой, а спальни с латунными кроватями и мраморными умывальниками — шикарно. В общем, все деревянное было из резного ореха, а фрамуги и ламповые стеклянные колпаки — от Тиффани. «Для свадеб ламбертаунский прогулочный поезд — самое то, что надо», — сказал Дуайт. «Церемонию можно провести в клубном вагоне, а прием в вагоне-ресторане по пути во Флэпджек, затем отсоединить персональный вагон и оставить новобрачных на недельку на запасных путях. Пусть осваивают лужайки для гольфа, конюшни с верховыми лошадьми или просто гуляют по рельсам. В конце недели поезд с приглашенными, которые продолжают кутить в клубном вагоне, возвращается, и все дружно пыхтят обратно в Мускаунти, где и живут долго и счастливо». «Ты бы обдумал это, Квилл!» — лукаво добавил он. Не обращая внимания на намек, Квиллер спросил с наигранным простодушием: «Дама Тревельена — это его дочь, занимающаяся бухгалтерским учетом?» «Нет, это его секретутка», — ответил Дуайт не без ехидства. Он с ней познакомился в Техасе, куда забрел в поисках своего подвижного состава. «А она что, работала затейником?» «Чем-то вроде», — последовал загадочный ответ. Брякнул медный паровозный колокольчик, и повелительный окрик проводника призвал пассажиров обратно в вагоны. Лишь только поезд двинулся на север, официанты раздали каждому путешественнику по сувенирному свистку длинной деревянной трубочки, свистевшей столь же пронзительно, как и паровоз. Несколько минут из вагона-ресторана доносились душераздирающие звуки. Затем аккордеонист стал исполнять заявки. Милдрид заказала песню «Крутись еще», а Квиллер «Раз за разом» для Полли. Но она, пожалуй, не знала текста. Но в мелодии явственно чувствовалась нежность. Когда поезд уже грохотал по предместьям Пикакса, возбуждение уменьшилось, и разговор перешел к обычным темам. «Вы пойдете на состязание по гребле?» «А вы уже побывали в новом ресторане Мусвилла? Квилл, как поживают твои коты?» «Юм-Юм, всю жизнь евшая из одной тарелки с Коко», — ответил Квиллер, — «вдруг потребовала подавать ей отдельно. Не понимаю, что творится в этой маленькой головке?» «В ней проснулась кошка сознания», — пошутила Милдред. Квиллер застонал. Полли содрогнулась, а Арчи заявил: «Бывают хорошие каламбуры и плохие каламбуры, но этот худший из всех, которые я когда-либо слышал от тебя, Милдред. Проводник, немедленно сбросьте эту даму с поезда». Все засмеялись. Потом он спросил Полли о доме. «Да, собирается на этой неделе бетонировать», — сказала Полли. «Когда котлован уже вырыт, нельзя медлить, потому что дождь может вызвать оползень. Все это так интересно. Я всегда снимала маленькие квартирки, а теперь у меня будет гостиная, спальня и гараж на две машины». «А кто занимается постройкой?» «Контракт подписал Эдуард П. Тревельен. Это высокий волосатый парень с окладистой бородой и копной черных волос. Грамматика у него ужасающая. Между прочим, он сын владельца этого поезда». Наконец, девятка прогудела на переезде с Сода-Сити, и под громкий свист пара исторический пробег завершился. Обслуга в красных костюмах бросилась к припаркованным машинам, и пассажиры начали разъезжаться по своим домам. Квиллер отвез Полли на Гудвинтер-бульвар, который был теперь весь загроможден машинами, грудами бревен и другими следами благоустройства территории колледжа. «Дорогой, я провела изумительный день», — сказала Полли. «Я рад, что тебе понравилось. Ты сегодня, кстати, особенно привлекательна». «Спасибо. Я чувствую себя спокойнее с тех пор, как начались работы по дому. Правда, мне мешает то, что я не понимаю чертежей со всеми этими сокращениями и странной символикой. Может, зайдешь взглянуть на проект?» Квиллер ушел от Полли в 11 часов вечера, час вечерних новостей. Он включил радио в машине как раз вовремя, чтобы услышать, как местный диктор говорит: «Заплатили по $500 за билет, чтобы проехаться на старой девятке по реке Сода-Сити, который в результате принес стипендионному фонду общественного колледжа Мусскаунти свыше $16 000. Экскурсии на прогулочном поезде по общедоступным ценам состоятся позже, как заявил представитель владельца поезда Двайт Сомерс. В местном бейсбольном матче Локмастер побил Пикакс со счетом 9-4. А теперь о погоде. И только что полученное сообщение из Сода-Сити. Неожиданная акция предпринята банковской комиссией штата. Она закрыла на амбарный замок Ламбертаунский судный банк, вплоть до проведения ревизии со стороны администрации штата. Никаких подробностей дела к этому часу еще не поступало».